Глава 49. Вася. Запрокидываю голову, разрешая нетерпеливым поцелуем Влада опуститься вниз по моей шее. Его энергетика накрывает меня с головой. Мощь, уверенность, дикая необузданная страсть. Как можно сопротивляться такому коктейлю? Быстро расстегиваю пуговицы на его рубашке. Несколько особенно непослушных рискуют быть выдранными с мясом, потому что я спешу. Спешу поскорее получить доступ к его шикарному рельефному телу. Дергаю последнюю и спускаю ткань с плеч. Сама не заметила, как обвила ногами его талию. В промежность мне упирается его мощный член. Я с томительным предвкушением трусь о него раскрытой киской. Ткань трусиков уже намокла. Когда я представляю, как его член врывается в меня, дырочка начинает почти болезненно пульсировать от желания. Влад хватает меня под попку и вдавливает себя плотнее. Его язык снова врывается в мой рот. Мы оба задыхаемся от нетерпения. Он резко дергает в сторону мои трусики. Пряжка его ремня ударяется о столешницу с легким металлическим звоном. Чувствую, как его горячая твердость упирается в скользкие складки и тут же резко двигается вперед. Я охаю и громко стону от его несдержанности. Между ног все горит. Его член утопает в моей смазке. Юбка задирается до талии, и я чувствую прохладную поверхность столешницы. Влад врывается в меня и замирает на секунду. «Ты такая узенькая, Вася!» Хрипит, пока я и сама чувствую эту тесноту. То, как его член заставляет мою киску расшириться, делает ее больше, натягивает. «Люблю быть в тебе, детка!» Влад подкладывает раскрытую ладонь под копчик, не давая пошевелиться. «Люблю!» Внезапно я распахиваю глаза и заглядываю в его дикие, горящие. Неужели он и правда хотел сказать именно это? «Люблю!» Сердце заходится в безумном ритме, а его твердый, распирающий все внутри член начинает ритмично вбиваться в меня. От его толчков я подпрыгиваю на столешнице. Одновременно двигаясь в меня, Влад надавливает мне на попку, насаживая на себя все сильнее. Резкие электрические импульсы разносятся по телу, оседая в сосках и делая их ужасно чувствительными. По венам течет расплавленная лава. Она бурлит и лишает меня остатков здравомыслия. И тогда я стону. «Я тоже люблю тебя!» В этот момент мне совершенно все равно, что он обо мне подумает. Плевать и на то, как эти слова изменят наши отношения. Для меня сейчас это признание кажется таким естественным, как дышать. Его движения становятся все более резкими, рваными. С каждым толчком он проникает все глубже и глубже, и я распахиваю ноги шире, чтобы позволить ему это. Мне хочется, чтобы он брал меня все жестче, резче и сильнее. Кажется, мы оба будто перестаем быть собой, растворяемся друг в друге, превращаясь в одно тело, в один сплетенный клубок обостренных нервов. Хватаюсь за его волосы, утопая в запахе его тела. Кажется, даже царапаю его, но Влад даже не думает сбавлять скорость. Наши тела ударяются друг об друга с порочными хлюпающими звуками, что эхом разлетаются по просторной и пустой квартире. Я смотрю на него, а он на меня. Кажется, никого, кроме нас, больше не существует в этом мире. Он пробирается как-то особенно глубоко, и я чувствую, как ток пронзает меня острыми иголками. Я кричу, замирая над пропастью, а потом срываюсь в нее, летя вниз брошенным в пропасть камнем. Без страховки, без парашюта. Знаю, что полет с такой высоты неминуемо кончится плохо, но сейчас мне совершенно плевать на это, ведь это неземное блаженство непременно окупит боль от падения. Тело содрогается в непроизвольных конвульсиях. Острая дрожь лишает меня способности управлять им. Влад сгребает меня в охапку, хрипит мне в шее что-то неразборчивое и... тоже присоединяется к моей сладкой агонии, орошая меня своим горячим семенем. В ушах как-то странно гудит, глаза слипаются. Чувствую себя ужасно уставшей и приятно обессиленной. Влад берет меня на руки и несет куда-то, а я просто закрываю глаза и позволяю ему отнести себя в комнату. Диван посреди гостиной покрыт полиэтиленовой пленкой. Влад снимает ее и кладет меня на бархатную поверхность. Сам ложится рядом и накрывает нас своим пиджаком. Устраиваюсь у него на плече и закрываю глаза. Внутри вспыхивают хаотичные импульсы желания поговорить и обсудить наше признание. Но сейчас мне так хочется спать, что я не нахожу в себе сил сделать это. Завтра. Все будет завтра. Ведь у нас впереди еще столько времени».